девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Я знаю, что все любят играть в разные интересные игры. Но есть игры христианские, а есть нехристианские мирские игры. Наш новый библейский урок будет о плохих играх. А после этого урока вы, ребята, будете слушать рассказ о очень хорошей игре. Может быть, и вы захотите играть в эту игру. Но начнем мы с нового золотого стиха. Он записан в притчах, 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Это было в один из весенних дней. Как только в школе прозвенел звонок, школа сразу же ожила. Она наполнилась звонким смехом, гомоном ребячьих голосов и просто шумом. Детвора сновала везде – по коридору, по классам, по школьному двору. Все жили в ожидании летних каникулов. И детям не терпелось поделиться друг с другом своими желаниями и планами. Мальчики, как воробьи, собираясь кучками, оживленно обсуждали волнующие проблемы. Третьеклассники столпились вокруг Сергея, староста класса. «Ребята, знаете что?» – сказал он повелительным голосом. «В июне мы будем играть в войну с мальчишками соседней школы, а сегодня после уроков будет собрание. Это мне вожатый сказал». «А мне такая игра совсем не нравится», — сказал Алёша. «Я не буду играть». «Я тоже не буду играть. Мы с папой поедем в деревню», — сообщил Костя. «Тогда и я не буду играть», — поддержал своих друзей третий мальчик. «Ребята, вы что-то не то говорите!» Как взрослый возмутился Сергей. «Это ведь не просто игра, а соревнование. Надо же честь школы защищать. А вы что, струсили? Неужели и правда не будете играть?» Обратился он к остальным мальчишкам. Те, молча переглядываясь, не хотели говорить своего мнения, потому что придерживались большинства. «Интересно, а Виктор будет играть или нет?» — вспомнил Алёша о своем друге. «Где же он? Где же он? Нужно спросить у него!» Зашумели ребята и веселой гурьбой отправились на поиски одноклассника. Этот шустрый, черноволосый мальчик появился в их классе полгода назад. Ребята как-то сразу полюбили Виктора за веселый характер, честность, находчивость и, сами того не замечая, частенько прислушивались к его мнению и даже в чем-то подражали. Мальчики нашли товарища и обступили его со всех сторон. «Виктор, а ты будешь играть с нами в войну?» — спросил Сергей. «Нет», — спокойно и уверенно ответил тот. «А почему?» — послышалось со всех сторон. «Скажи, скажи, почему?» «Папа говорит, что это плохая игра, а то, что он скажет, всегда правильно. Я дружу с папой и стараюсь слушаться его», — ответил Виктор, улыбаясь. Смелый ответ вызвал у одних ребят смех, а у других – одобрение. Между ними загорелся жаркий спор. Одни были на стороне Виктора и не хотели играть в войну. Другие же насмехались, называя его богомолом, и утверждали, что он просто боится и потому не хочет играть. Раздавшийся звонок прервал шумный спор. И ребята побежали в класс. После уроков ребята вместе с вожатым вышли на улицу. У мальчиков уже было много вопросов. Предстоящая игра заинтересовала всех. Вожатый, объяснив ход соревнований, сказал: «Ребята, вы познакомились с правилами, и я прошу тех, кто будет играть, поднять руку». Все мальчики, за исключением Виктора, подняли руки. «А теперь, ребята, нам нужно выбрать командира. Кого вы предлагаете?» «Виктора! Виктора!» — дружно закричали ребята. «Поздравляю, Виктор!» — сказал вожатый, когда мальчики успокоились. «Оправдай же оказанное тебе доверие». Виктор, немного покраснев, встал. «Ребята, вы же знаете, что я в войну играть не буду», — твердо сказал он. «Я даже руку не поднимал. Зачем вы меня командиром выбираете?» «Как? Ты не будешь играть?» — удивились ребята. «А почему? Ты можешь объяснить?» «Могу. Папа всегда говорит, что драться, а тем более убивать людей, — это грех. Иисус учит нас любить врагов, любить друг друга. Я хочу поступать так, как Он меня учит», — смело и просто пояснил Виктор. Ну что ж, нам придется тогда выбрать другого командира, раз Виктор не хочет, сказал вожатый, обращаясь к мальчикам. Здесь нужен тот, кто не боится. Вожатый говорил о страхе, но мальчик имел иной страх, Божий страх. Ведь он знал место, которое записано в притчах, 14 глава, 27 стих. Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. По дороге Виктор рассуждал о происшедшем разговоре. Немного было обидно, что никто из ребят не поддержал его. Да еще и вожатый унизил перед всеми, сказав, что он просто боится. Теперь Виктору было очень интересно, одобрит ли его поведение папа. Радостью наполнилось сердце отца, когда он услышал о правильном и смелом поступке сына. «Молодец, Витя, ты хорошо сделал, что не постыдился высказать свое убеждение перед всеми. Если даже тебя не поддержали друзья, и ты остался один, все равно это победа. Запомни все, что нас учит Библия. Это всегда остается верным. Старайся постоянно слушать его, и он никогда не оставит тебя в беде. А этот золотой стих из Библии пусть будет тебе напоминанием. Запомни его на всю свою жизнь. Притчи, 14 глава, 27 стих. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Дорогие ребята, нам тоже нужно этот стих выучить и запомнить на всю свою жизнь. Повторяем вместе. Притчи, 14 глава, 27 стих. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Кротостью с небес светя, взгляд Спаситель на дитя. Сегодня наш рассказ об одной очень интересной игре, в которую играла мама со своими детьми. Я думаю, что после прослушивания этого рассказа вам тоже захочется играть в интересные христианские игры.

Дяденька даже перестал ждать господина, как наконец он пришел. Он так обрадовался, что фонарь его чистенький и блестящий. Дяденька был тоже доволен, что хозяин наконец пришел за своим фонарем. Очень хороший рассказ. А потом наша учительница все это так интересно объяснила. Нина, рассказывай дальше. Учительница сказала, что и с нами так бывает. Иисус дает на хранение каждому человеку фонарь. Это наша душа. Мы должны заботиться, чтобы она всегда была чистая, готова для Него, когда Он придет за ней. Наконец, Петя, глубоко вздохнув, сказал: «Мама, а мы разве можем быть чистыми и блестящими?» Мама с любовью посмотрела на сына. «Это, сынок, от вас зависит. Если захотите, сможете». Петя задумался. Дети молчали. Только маленькая Яночка, укачивая свою куклу, тихо напевала ей песенку. «Великий Бог, для нами смотрю я, на что ж ты создал рукой Творца, на сердцу шесть, кому свой мир дарю я, питаюсь ты любовью Отца». Когда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. А мне очень хочется чистым-чистым быть, фонариком Иисуса Христа. Ты понимаешь, что это значит? Твоя душа не медный фонарь. Понравится ли тебе чистка? Мама, я не совсем понимаю, о чем ты спрашиваешь. Обыкновенный фонарь чистить очень просто и легко. А внутренний ты знаешь, как чистится? Нет, не знаю. Чтобы чистить свои фонарики и снимать с них все пятна, Иисус употребляет все, что для тебя тяжело и трудно. Здесь и печаль, и лишения, и неудачи. Мама внимательно посмотрела на Петю. Он молчал, низко опустив голову. Зато Миша и Эля решительно вложили свои руки в руки матери. «Я хочу, чтобы меня чистил Иисус». «И я! И я тоже!» Задумавшись, Петя медленно протянул свою руку. Последней была Лина. Она схватила в охапку руки своих братиков и сестричек и радостно воскликнула: «И я тоже!» Мама ласково, но серьезно посмотрела на каждого из них. «Итак, мы заключили союз?» «Да, да, союз фонариков!» «Смотрите, сдержите свое слово и не расторгайте союз. Не убегайте от Иисуса, когда начнет Он чистить пятна на ваших фонариках». Дети сияли от счастья. «Такого воскресения еще никогда не было», — рассказывали дети отцу. «Папа, поступай ты к нам в союз!» «Папа уже давно в этом союзе», — сказал Давид, и его глаза сияли от счастья. Дети пошли спать, полные ожидания. Что же будет завтра? «Подъем! Детки, все вставайте!» — сказала мама, поднимая шторы в детской. Яркое солнышко осветило комнату, бросая теплые лучи на просыпающихся детей. Мама распахнула окна, и весенний ветерок ворвался в комнату. Первым потянулся Миша, влезая с головой под одеяло. «Мама, я так спать хочу!» «Ленивый ты, Миша, и больше ничего!» —

Если бы я сам побывал в Альпах и полазил по горам, то, конечно, бы мог сказать и об озерах, которые там расположены, и какие города построены у подножия. Не может же учитель от ученика требовать такие знания, прекрасно зная, что он никогда не покидал своего города и другого ничего не видел. Вроде бы его сердечным решением было сделаться блестящим фонариком Иисуса Христа, но все снова и снова терпел поражение. Гордость и упрямство продолжали осаждать его на каждом шагу, и он никак не мог от них отделаться. А сегодня дело обстояло совсем плохо. Петя был вне себя. Он сердито топнул ногой, когда учитель географии сказал ему, что он останется после занятий и будет еще раз слушать про альпийские горы. Внутренний голос твердил ему: «Ты пачкаешь свой фонарик». Но, заглушая его, Петя громко на весь класс сказал: «Вы очень несправедливы. Я ухожу из вашей школы». «Послушай, Петя, будь умнее. Тебе нужно сознаться, что ты плохо себя вел и что учитель был прав, записав тебе замечание в дневник», сказала Лина с достоинством старшей сестры. Петя прекрасно понимал, что он виноват, и сознание этого так угнетало его. Он запачкал свой фонарик, и теперь так трудно его очистить. И он объявил с отчаянием: «Я выхожу из Союза, и вообще я не гожусь быть фонариком Иисуса». После его слов отчаяние овладело Линой. В ужасе она смотрела на брата, который, насупившись, решительным шагом пошел из леса. Алина целый день ходила, убитая горем. Она рассеянно отвечала на вопросы, поглощенная одной мыслью. Сильно переживая, Лина не знала, как сказать маме, что случилось с Петей. Незаметно подошел вечер. Все дети вернулись домой. Лежа в кровати, Лина не могла долго уснуть. Она неподвижно лежала в кровати. Из темно-голубых глаз текли слезы и падали на белокурые волосы, покрывающие подушку. С грустью взглянув на маму, она сказала: «Мама, скажи, можно выйти из Союза фонариков?» «Конечно можно, доченька. А что ты хочешь этим сказать?» «А если этот союз заключен с Господом?» «Да, и это возможно, но это очень-очень плохо». «Знаешь, мама, случилось что-то ужасное. Петя вышел из Союза фонариков». «Это очень плохо, что он так поступил. Нам нужно усиленно молиться о нем Иисусу». Тень грусти пробежала по лицу матери. Вместе они склонились у кровати. Лина, плача, просила вернуть Петю и не оставить его погибающим. А еще она просила о том, чтобы ей самой никогда не отлучаться от Иисуса, не разрывать заключенного союза и быть всегда верной Богу. А через несколько минут мама снова подошла к постели Лины. Девочка уже спала. Сон девочки был тревожный и неспокойный. Она металась во все стороны, щеки ее горели, негромкий стон вырывался из ее уст. С того дня Лина внимательно следила за Петей и за собой. Она видела, как мучился ее брат.